Добыча велика и тяжела, это верно. Полдня тащу, все больше в зубах, аж шея болит. Запаха, впрочем, вполне обыкновенного. Да и на вкус вроде ничего. Жаль, распробовать толком некогда, потому как за мной, кажется, идут. Чувствую, что так, да иначе и быть не может. Наверняка кто-то видел, как я добычу рвал, как в траву ее потащил. Догонят, отберут. А она ведь моя, законная. Значит, надо успеть залезть в нору. Нора — это дом. Да не такой дом, как клетка. Туда 10 шагов, да обратно 10. Нора — свобода. Куда захотел, туда и двинул. В любое время. Вся добыча твоя, никому отдавать не надо. Житуха. Только бы успеть. Конечно, не один я такой умный. Скоро все наши по норам попрячутся от прежней-то жизни. Ну да это не страшно. Места всем хватит. Жратвы бы только хватило, чтобы друг с другом не драться постоянно. Тогда что же? Я и дружить готов. Особенно с гладкой какой-нибудь бабёшкой. Снюхаемся, поди. Что это там? Ага, холм с трубой. Ну всё, считай, добрались. Где-то здесь должен быть лаз в мою новую нору. Юркнуть туда и привет семье. Ну ещё чуть-чуть. Да не цепляйся ты. Без зубов можно остаться с тяжеленной такой добычей. Ага, вот он лаз. Ого! А вон и погоня. Ишь как шпарят. Прямо по полю. Фарами во все стороны стреляют. Опоздали псы драные. Не считай дома и в полной от вас безопасности. Ни за какие бабки менты за мной в нору не полезут. Жить-то не надоело им, правильно? Стоп. Что такое? Решетка. Вот не было печали. И машины фырчит совсем близко. Светом по холму елозят. А ну как углядят. Стрелять начнут гады. Сейчас надо припомнить. Да, по углам решетки такие штучки, круглые, с прорезью. Их надо крутить, пока решетка не отвалится. Рано радуетесь, паскуды. Я с вами еще посчитаюсь за все, что недоедено, недопито. Встретимся, когда потемнее будет. Ну вот и готово. Теперь быстро добычу пропихнуть. Эх, Нинка, Нинка. Таща ты была при жизни, а теперь вот еле-еле в нору входишь. Как же я тебя дальше потащу? Пожалуй, там поглубже надо будет шкурку с нее содрать. Ни к чему добычи все эти трусы, платья. А туфелька-то одна до сих пор на ноге держится. Да, Нина, пофасонила ты в этих туфельках от школьной своей юности через ларьки до котельные, через лесопарк до самой моей норы. Ну и хватит. Дальше без них пойдешь. Вот только перехвачусь поудобнее, а то всю шейку твою сухощавую сгрыз. Головенка скоро отвалится. Ботинки-то и самому пора скинуть. Зачем они мне там? Да и штаны тоже хвосту расти мешают. Ну вперед, Нина, добыча ты моя. Чуешь, дух-то какой здесь? Теплый и уютный, живи да радуйся. Прямо жалко, что ты не дожила. Только вот грохочет чего-то впереди. Ах, ну да, это же этот, как его, поезд. Тьфу, все слова перезабыл. Да они мне больше и не понадобятся. Вон еще решетка. Ну-ка глянем. Да там людей полно. На платформе стоят, сюда заглядывают. Морды кормленые у всех. Твари. Подобраться тихонько, ухватить одного с краю и назад. Хоть стыло и говорил, что еды здесь полные поезда, а запас никогда не помешает. Вот обживусь, с соседями познакомлюсь, плодиться, глядишь, начнем. Наберу хорошую стаю, тогда и до поездов очередь дойдет. Погодите, сволочи сытые, натерпитесь вы у меня страху. Посмотрим тогда, кому принадлежит этот мир».